«Проходи, проходи, не стесняйся!» Корхи держался уже вполне приветливо и даже поощрительно подтолкнул меня в спину. Терпеть такое обращение от смертного не очень приятно, но хозяином положения все еще оставался он, поэтому пришлось держать себя. «К столику присаживайся. Ты, я вижу, человек свой. Можно с тобой откровенно поговорить. Не обиделся, надеюсь, что мы тебя сюда силой притащили?» «Ну, можешь не отвечать, это я так спросил, чтобы паузу заполнить. Сам понимаешь, что в нашем деле без таких методов не проживешь. Как говорится, издержки профессии». Он сделался таким болтливым и таким обходительным после того, как вернул одежду и выпустил из бункера, что я даже несколько помрачнел. А как же мое предчувствие великой аферы? С будущим соратником не ведут себя как с подозреваемым, которому во что бы то ни стало нужно втереть очки, чтобы он выложил все о преступлении, да еще и подельников сдал. Почти сам, по доброй воле. А Хорхе вел себя именно как какой-нибудь провинциальный следователь. Насмотрелся я на таких. Впрочем, ладно, поживем — увидим. Будущее продолжало настойчиво намекать на что-то хорошее, а таким предчувствиям я привык доверять. Поэтому воспользовался предложением и вольготно развалился в плетеном кресле за деревянным полированным столиком. Гораздо лучше, чем голиком на табурете. Гадом буду. Он привел меня на шикарно обставленную открытую веранду какой-то виллы. Располагалась она, судя по открывающемуся виду, да еще по воздуху, заметно зараженному влажностью Мичигана, где-то в окрестностях Чикаго, а то и в самом городе. Оно и понятно. На кой ляд рисковать, вывозя меня к черту на рога? По пути всякое может случиться. А в Америке за похищение людей, не понаслышке знаю, карают жутко строго. Меня тоже как-то раз отловили, чтобы покарать. Да сандалики снять не потрудились. Поэтому с карой в прошлый раз у местного правосудия как-то не заладилось. Ну да я не в обиде, дело прошлое. Хорхе устроился напротив, на такой же плетеной тахте. Его громилы внезапно превратились в официантов и принялись сервировать столик. Вид несколько смазывался наличием у них огнестрельного оружия, которое они снять не удосужились, но это уже, как верно подметил сам Хорхе, исключительно издержки профессии. «Нет, в самом деле, красиво ты это исполнил!» Хорхе продолжал заливаться добродушным соловьем, пока его шестерки перетаскивали из дома на веранду фужеры, зелень, фрукты, козий сыр и прочие атрибуты винного застолья. Получалось это у них весьма сноровисто. Чувствовался немалый опыт за плечами. «А я еще в детстве понял, что из меня щипача не получится. Это ж такое терпение надо иметь, чтобы свои достижения так отточить!» И он сделал небрежный жест одному из громил. «Мол, сделай перерыв между пробежками. Сперва налей людям, потом дальше свою суету суети». Громила все понял правильно. Говорю же, прекрасно выдрессированные экземпляры. И выполнил приказание. После чего снова умчался, как оказалось, за вазой с конфетами. «Ну, без терпения в любом деле нельзя», — с такой же небрежностью обронил я. «Любой жизненный опыт — результат терпения. Можно подумать, что тебе его проявлять не приходится». «Еще как!» — воскликнул он. «Еще как! Если б не мое терпение, спасибо тебе, Дева Всемогущая, что не лишаешь меня столь благого качества, то этого тупого овцелюба Мурила, того, что очень хотел с тобой потолковать, я бы уже давно собственноручно придушил. Сколько он народа искалечил! И главное, нужного народа, наверное. Ведь у этих людей могли оказаться сведения, которые пригодились бы мне. А теперь даже не знаю, были у них эти сведения, или я просто бесплатно предоставил Мурилле возможность приятно провести время. Тяжело об этом вспоминать. Неприятно. Я, может, потому всегда такой мрачный и хожу, что приходится терпеть рядом с собой тупиц вроде Мурила. Меня уже супруга по вечерам пилить начала, отчего я всегда такой угрюмый. А что я могу поделать? Я ведь для нее стараюсь, терплю все, выкладываюсь по полной, поэтому и устаю, как собака. Вот тебе спасибо. Ты мне сегодня как будто глоток свежего воздуха дал. Точно ты сказал? Искусство. Никогда такого не видел. «Ну ладно, еще могу понять, что ты голым у меня часы слямзил. Но где ты их прятал, пока мы тебя обыскивали?» «Рука, рука, рот», — хмыкнул я. Вы все время таращились на что-то одно, а у меня были варианты. Вот я ими и воспользовался. Тут все дело в быстроте движений. Не настолько же. Следи за своим бокалом. Причем тут... Хо! Он повел было взглядом по столу и с шумным удивлением выдохнул, когда вино из бокала исчезло прямо на его глазах. Целую минуту молчал, переживая случившееся. Гадом буду. А я поимел минуту бесплатного триумфа. Меня это порадовало. Халяву всегда уважал. Потом дар речи вернулся к Хорхе, и он спросил. «Куда ты его дел?» «Выпил», — я пожал плечами. «А ты даже ничего не заметил, верно? Говорю же, тут все дело в скорости движений». «Вот это номер!» И он подавленно задумался. На самом деле никакого фокуса не было. Ни ловкости рук, ни быстроты движений. Я просто выпил вино взглядом. Одна из тех маленьких, но от этого не менее приятных способностей, что сохранились за мной со времен горы. Еще я мог таким образом тырить разные полезные мелочи. Но делал это редко, потому что стырить что-нибудь крупнее шариковой ручки уже не мог. А зачем мне миллион шариковых ручек? В конце концов, я их просто закопал в лесу, но место все-таки запомнил. Кстати, и газеты в Чикаго, Мельбурне и Афинах я в прошлый раз так стырил. А дурочка Афина мне расходы возместила. Хе-хе. Тоже ничего, приятное воспоминание. Но с часами я действительно был вынужден отработать честно. Ну, да что для мастерства моей уровня какие-то часы. Вот только пришлось наврать Хорхе насчет схемы «рука-рука-рот». Все было несколько непотребнее. Но с его странной нелюбовью к анальным забавам я просто не рискнул сказать ему об этом. Хотя, собственно, что в них такого? У нас в Древней Греции ни люди, ни боги ими не гнушались. Только отдельные ограниченные типы, вроде Геракла или Ареса, смотрели на однополую любовь свысока. Похоже, Хорхе принадлежал к их породе. Короче, я не сказал, где побывали часы, которые, полагаю, еще долго будут красоваться на его запястье. «С тобой, Генри, опасно в бар ходить», — заметил он. «Сдохнешь от жажды, пока ты будешь за двоих виски хлестать. А может, ты прямо из-под носа у бармена пойло воруешь?» «Нет», — я покачал головой с важностью профессионала. «В барах я веду себя прилично. Когда пьешь, координация нарушается, и движения замедляются. Если засыплешься, пинать будут и бармен, и посетители». «Это точно», — подтвердил он с таким видом, словно его самого уже не раз пинали в барах за такие проделки. Потом подлил вина, поднял бокал и, посмотрев сквозь стекло на меня, предложил. «Но? Выпьем и перейдем к делу?» «Давно жду», — отозвался я, повторяя его жест. «Итак». Он, осторожно покосившись на меня, быстро опустошил бокал и вернул его на стол. «Что именно ты хотел узнать у своего родственника?» «Я ведь сказал уже», — изобразив недовольство, напомнил было я. «Хотел узнать не то», — он останавливающе поднял ладонь. «То, что ты говорил, я слышал. Повторяться нет смысла. Только как бы тебе объяснить? Твой трюк с часами — это шедевр. О том, что музей грабил, мне тоже известно. Но все это как-то мелко, а время налетов и вовсе осталось в прошлом». «И это печально», — вернул я. «Может быть, а может и нет. Суть не в этом. Суть в том, зачем ты приехал в Штаты. Согласен щипать по мелочи или рассчитываешь на большой куш?» «Ну, вообще-то», — проговорил я, осторожно подбирая слова, — «я в последнее время финансовые махинации практиковал. Векселя, закладные, ничего не понимаю в этой чепухе. Толкнуть несуществующего товара на полмиллиона — это чепуха?» — недоверчиво ухмыльнулся я. «Кому как. Но ты опять не улавливаешь, что я хочу сказать, Иисусе. Ну почему я такой косноязычный? Почему я не могу выражать свои мысли так же ясно, как наш Эль Падре, когда его покусали шершни?» «То есть вот что я хочу сказать, Генри. Ты всерьез полагал, что твой родственник подскажет тебе, как в Америке удобнее проворачивать финансовые махинации?» «Ну, это вряд ли. Он в цифрах ни хрена не соображал, в махинациях тем более. И с уголовщиной, насколько я знаю, никак не связан. Стриптиз — это ведь все-таки не уголовщина. Низменная сторона жизни, да, но и только. Зато он знал местный уклад. Сам понимаешь, в Европе своя специфика, а в Америке своя. Точно-точно, подхватил он. И в Азии своя, в Африке, а в Антарктиде там вообще пингвины. А ты вполне уверен, что твой родственник к уголовщине не имел отношения? Я взглянул на него с подозрением. Вообще-то Аполлон лопух, каких свет не видывал. Но ведь за каким-то же хреном его разыскивал этот самый Хорхе. Не венок же на могилу передать от братвы в самом деле. Я выражусь аккуратно. Такой, каким я его знал, не мог иметь. Потому что ничем, кроме себя любимого, не интересовался. А если он за это время так сильно изменился, что даже стриптизером стал? Короче, я пас. В это время один из громил, которых, к слову, на веранде давно не было видно, вошел, чтобы передать шефу лист бумаги с каким-то печатным текстом. Ну и, соответственно, передал. Хорхе пробежал текст глазами, небрежно махнул пальчиками, мол, свободен, и поверх листка уставился на меня. «А ты, оказывается, никакой не Генри Итака, да?» «Само собой. Я даже не подумал смутиться». Хорхе должен был убедиться, что перед ним не замаскированный агент ФБР, и он это сделал. Все вполне предсказуемо. Для меня. Глупо с моим богатым прошлым путешествовать по настоящему паспорту. «Хм», — согласно заявил он, и с заметным уважением расшифровал. «Судя по пальчикам, ты где только не отметился, даже в Бангладеш». «У тебя хорошие связи», — искренне похвалил я. За несколько часов пробить меня по пальчикам — это уровень Интерпола. А ты так уверен, что я не из Интерпола? Или ФБР? Ты ведь уже и ФБРовцам в душу насрать успел. Три побега. Они не любят, когда один и тот же тип трижды делает от них ноги. Когда разные типы еще куда ни шло. Но тоже не любят. Еще они не любят принимать в штат откровенных садистов, вроде Мурилла. И вообще предпочитают работать в другом стиле. А твоя команда скорее напоминает интерполовцев, забравшихся в чужой огород. Только в последнее время Интерпол стал слишком толстым и ленивым, чтобы гоняться за типами вроде меня. Так что и этот выстрел в молоко. «Ну-ну», — усмехнулся он. «Стреляны воробей, однако. Тогда вернемся к твоему родственничку, раз уж мы убедились, что тебе вполне можно доверять. Так вот, Генри, или как тебя там? Это самое ФБР, поймай оно Аполлона, упрятало бы его далеко и надолго, серьезно говорю». «Но не за финансовые махинации», — на всякий случай уточнил я, потому что очень слабо представлял себе Аполлона, проворачивающего крупную аферу. «Чего нет, того нет», — согласился Хорхе. «Тут ты оказался прав. С махинациями у него, судя по всему, было неважно. А вот с цифрами полный порядок, считать умел. По крайней мере, все расчеты с нами вел правильно». Я промолчал. Тысячи богов и миллиарды людей по всему свету умеют считать. Только считать можно по-разному. Можно правильно, а можно в свою пользу. Я предпочитал второй вариант. С первым у меня как-то исторически не сложилось. Хорхе, прождав целую минуту, немножко разнервничался. Все-таки он был не бог. И я с удовольствием начал убеждаться в этом. «Ты не хочешь узнать, чем твой родственник насолил ФБР?» — нетерпеливо спросил он. «Конечно, хочу!» — горячо, чтобы хозяин совсем уж не почувствовал себя разочарованным, заверил я. «Но ты ведь не скажешь». «Почему это?» «Ну, не знаю, наверное, потому что до сих пор не сказал». Его взгляд наполнился укоризной, и я без слов понял невысказанную мысль. На кой же хрен, по-твоему, я тогда завел этот разговор? «Только это должно войти в твои уши и не выйти через рот», — вполне овладев собой, через некоторое время предупредил он. Формулировка была несколько странная, но понятная, и я согласился. «Это уж будь спокоен, мой рот — моя крепость». «Нет, так дело не пойдет», — еще слегка подумав, решил Хорхе. «Одного обещания мало. Ты поклянись». «Чего?» Это было совсем уж нелепо. Бог, которому как маленькому ребенку предлагают в чем-то там поклясться. «Поклянись», — повторил он. «Давай Девой Марии Гваделупской поклянись, а еще лучше сразу Иисусом». «Не могу», — я огорченно пожал плечами. «Почему это?» Сразу сделавшись подозрительным, нахмурился Хорхе. «Потому что я в них не верю. Я прикрыл глаза. Какая глупость! Один бог заявляет, что не верит в другого такого же бога. Нужно было как-то по-другому сформулировать ответ. Впрочем, Хорхе удовлетворился и этим. Он вытаращил глаза и потрясенно обронил. «Как?» «Я не христианин, понимаешь? Ну не переживай, такое случается. Аполлон вот тоже не был христианином. Ты же с ним все равно дела вел, верно? Или он все-таки клялся Иисусом?» Последняя мысль показалась мне очень забавной. В самом деле, в последнее время мой родственничек настолько переменился, что вполне мог принять католичество. Вот это был бы оксюморон. «Нет, не клялся», — расстроился Хорхе. «Погладит себя по щеке, пробормочет. Ну, ты же меня знаешь, я слово всегда держу, и все. Вот видишь, потому что мы с ним к другой конфессии принадлежим». «А кто же вы?» «Да ну разве это важно? Главное, что любой религии есть Бог. И в нашей, само собой. Вот этим Богом я могу поклясться. Это будет все равно, что клятва Иисусом, будь я католик. Ну что, клясться?» «Клянись», — слегка поколебавшись, разрешил он. Я снова прикрыл глаза и представил всю толпу богов, башков и прочей нечисти, что принимали окормление от горы. Вообще говоря, лично я ничего дурного в клятвопреступлении не находил. Сам тысячу раз нарушал клятву. И ничего. Но люди так неистово в нее верят, что это становится заразным. Лучше уж перестраховаться. Если раскидаю слова по головам толпы, которую мысленно вызвал, то на каждую едва сотая часть звука придется. А такая клятва, полагаю, не имеет силы даже в человеческом представлении. «Богом клянусь», — выговорил я, имея в виду всех сразу и никого в отдельности, «что все услышанное сейчас моими ушами рта не покинет». И раскрыл глаза. Хорхе выглядел вполне удовлетворенным. Вновь разлил вино по бокалам и с удовольствием произнес. «Наркотики. Снежок. Кокс». Я поиграл бровью, выражая высшую степень удивления. И он рассмеялся. «Аполлон был пушером, розничным продавалой. А теперь можешь удивляться по-настоящему. Я бы назвал его идеальным пушером. Столько товара, как он, у нас не брал ни один барыга. Суди сам. Стриптиз-бар популярный, но клиентура постоянная, так что никакого палева. Все окрестные пидоры за порошком тоже к нему бегали. Может, старые кошелки, которые туда приезжали посмотреть, как он трясет шлангом, тоже коксом баловались? Но тут я точно не скажу, потому что это уже детали. А детали меня не интересуют. Главное – результат. А результат зашкаливал. Мы от него столько бабла получали и такие партии под реализацию давали, что лучше я тебе цифры называть не буду, а то сейчас опять расстроюсь». «То есть после его смерти порошок пропал? А с чего бы мне еще расстраиваться?» «Так я говорил с управляющим. У этого пьяного балабола однажды дом из-под носа уведут, а он и не заметит. Нет, все, ушел товар. Лопес с меня шкуру спустит. Я было обрадовался, когда очкарик из стриптиз-бара позвонил. Оказалось, зря. Не поверишь, за все время ты единственный, кто пришел о нем справиться. Даже его прекрасные пидоры не появлялись. Эти-то почему его так быстро забыли?» «Скорее всего, потому что он не был пидором». «Здрасте! Теперь уже и он, оказывается, пидором не был. Он был знатным дрочером. Всю дорогу только себя любил. Поэтому и выглядел как глянцевый, чтобы было на что дрочить. Поэтому к нему и пидоры липли. Он и наркотой занялся, чтобы себя в прекрасной дрочибельной форме поддерживать. Потому что это тоже денег стоит. Только за анонизм деньги не платят. А больше он ничего делать не умел. Но теперь все на свои места встает, по крайней мере, в этой части». «У тебя встает?» — угрюмо проворчал Хорхе. «Рад за тебя. А у меня вот ни хрена не встает. Полная импотенция. Может, так же легко вычислишь, куда партия порошка делась, которую в последний раз брал?» Управляющий сказал, что на работу все время с заплечной сумкой ходил. Так что, скорее всего, шпаны, которая его прирезала. Но это не важно. «Не важно? Да ты представляешь, насколько там было порошка?» «Не важно», — повторил я и облизнул губы. Вот она, афера предчувствия, которой будоражила меня. Что там в самом деле жалкие полмиллиона за товар, которого нет в природе? когда весь мир лежал передо мной в позе голодной шлюхи. Можно было вести речь даже не о миллиардах, много-много больше. 200 лет назад Британская империя стала богатейшим государством мира, подсадив Китай на опиум. Я подсажу на кокаин всю планету. Я почувствовал, как мои глаза покрываются мечтательной поволокой. «А что, по-твоему, важно?» — раздраженно и растерянно поинтересовался Хорхе. «Важно, что вы неверно ведете дело и упускаете миллиарды звонких блестящих песо. Сейчас по всему миру кричат, что нужно легализовать коноплю. А надо сделать так, чтобы кричали о кокаине. Но сам подумай, насколько тогда вырастут продажи, а?» Глаза Хорхе тоже затуманились, но исключительно от задумчивости. По всему видать, что он запутался в многочисленных нулях, и я великодушно пришел на помощь. «Нужно организовать встречу с твоим боссом. Как ты его назвал? Лопес? Сведи меня с ним. У меня есть идеи, у него возможности. Да мы вместе, черт возьми, горы свернем!»